Именно Будда стремился к тому, чтобы жизнь общины была радостна. Когда он формулировал наставление своему сыну, то наряду с любовью, состраданием и терпением он наказывал ему хранить радость. В буддизме человек способен к добродетели, лишь если он ее осознал. Нельзя отчаиваться в человеке, творящем зло, если он не знает, что делает. Он видит ошибочно, но, по крайней мере, он видит. Получив некоторые знания, он может отказаться от своих прежних поступков. Но что можно ожидать от человека, пораженного слепотой разума? Из двух людей, совершающих ту же ошибку, наиболее плох тот, кто не осознал ее. Из двух невиновных лучше тот, кто сознает, что он невиновен. Ибо нельзя ожидать от человека, не сознающего себя виновным, чтобы он выявил энергию для прекращения своего заблуждения. Чтобы вылечить себя, нужно знать свою болезнь. Но знание ее не дает здоровья, необходимое условие для этого — выявление нашей воли. Учитель рассматривал все существующие проявления как корреляты утонченнейших энергий. Особенно ценил он проявление энергии и самодеятельности в своих учениках. Он никогда не учил подавлять страсти как таковые, но лишь видоизменять и возвышать их качества. Ибо в основе каждой страсти заложена искра энергии, без которой невозможно никакое продвижение. Энергия воли делает ученика настороженным, полным непреложного устремления. Эти качества вооружают его терпением, энергией, постоянством самообладания, три необходимых условия, чтобы раздавить полчища мары, подобно слону, сокрушающему бамбуковую хижину. Терпение рождается из сострадания и знания. Относительно немилосердия указывается, что чужие ошибки легко замечаются, но своя ошибка трудно уловима. Человек просеивает проступок соседа, как зерно от мекины, но свой прячет, как плут, плохую игральную кость от игрока. Нигде не видим непротивления злу. Везде действенное обличение и прекращение зла. Нельзя покоряться страданию. Нужно быть дерзновенным в усовершенствовании добра и не довольствоваться малыми достижениями. Как прекрасный цветок без запаха, так красивые слова того, кто не поступает соответственно, бесплодны. Я указал моим ученикам путь, которым они должны идти, чтобы проявить четыре совершенных усилия. Препятствие возникновению пагубных дурных вещей, если они еще не выявлены, и преграждая путь развитию уже проявленных, способствуя выявлению полезных вещей, еще не проявленных, и усиливая те, которые уже проявились, ученик порождает волю, устремление, развивает мужество, упражняет сердце и борется.